и в поневе лилового горошка, рогатая по старине, с грудями, выпирающими как вымя, да и с лицом по коровье дебелым, сидела за станом, хлопала ткала. Чадно светила лучина, освещала мужичьи бородатые лица, кругом в полумраке и дыме расставленные. Поблескивали глаза красными отцветами лучинного красного света. На печи десяток друг на друге бабы лежали. В углу за печкой, в закуте, лениво мэкал теленок. Новые приходили Киржаков посмотреть. Уходили бывшие. Дверь клубилась паром, несла холодом. «Чугунка!» — говорит в презрении величайшем Никон Борисович. «Чугунка!» — все-таки. «Хоть бы ей и сдохнуть!» «Одна ваторга», — ответил Климанов. «Нам она, к примеру, не нужна», — подтвердил дед Кононов. «Господам, к примеру, нужно ездить по начальству, либо в гости. А мы сами, к примеру, без буржуев, значит». «Чугунка», — сказал Никон Борисович. «Чугунка все-таки. Жили без ей и проживали. А то...» «Одного в году в город ездил. Все-таки день на станции караулил. Раз пять котомку развязывал. Какое твое продовольствие, а то прикладом. Ну, влезли на крышу, поехали. Стоп! Какой такой твой мандат? Показывай. Что я, баба, что ли?» Показал бланток. Рассердился. «Так и так, вашу мать, говорю, ребята ввезу в Красную Армию буржуев бить все-таки. Я говорю, мы за большевиков стоим, за советы. А вы, должно, коммунисты?» Пошла чесать. Все-таки обидно. Ночь. Тлеет тускло лучина, тлеют оконца Никоновой избы. Спит деревня ночным сном. Метет белыми снегами белая метель. Небо мутно. В избе в полумраке, кругом у лучины, в махорочном дыме сидят мужики с бородами от глаз, поблескивают глаза красными отцветами. Дымит махорка, красные огоньки тлеют в углах, ползают в дыму перекладины потолка. Душно, парно в бабьих телах на печи печным блохом. И Никон Борисович говорит со строгостью величайшей: «Коммунисты!» И с энергическим жестом, блеснувшими в лучине глазами: «Мы за большевиков, за совесть, чтобы по-нашему, по-российски. Ходили под господами и будя, по-российски, по-нашему, сами. Одно дело, к примеру, мы ничего. Это дед Кононов. Пусть чай. И фабричных мы ничего примем. Пусть чай девок огуливает, к примеру, венчаются, которые с рукомислом. А господ того. Кончать, к примеру». Свадьба. Зима. Декабрь. Святки. Делянка. Деревья, закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещоткой трещит сорока, и тишина. Свалены огромные сосны, и сучья лежат причудливыми коврами. Среди деревьев в синей муте, как сахарная бумага, ползет ночь. Мелкой, неспешной побежкой проскакивает заяц. Наверху небо синими среди вершин клочьями и белыми звездами. Кругом стоят скрытые от неба можжевельники и угрюмые елки, сцепившиеся и спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегает лесной шум. Желтые поленницы безмолвны —